то там, то здесь освещенные окна сияли, как огненные раны. — Не спят, — шепнул Шапке Зипун. — Где спать? — отвечала, шагая за ним Шапка. — Грех. И оба пешехода вдруг вздрогнули и бросились в сторону. По дороге на рысях проехали два десятка казаков с пиками и нагайками, с головы до ног покрытые снегом. Мужики сняли шапки и поплелись по тому же направлению. Но на полувсходе горы, где стояли хоромы, их опять потревожил конский топот и непривычный мирному сельскому слуху бряск оружия. Это ехали тяжелою рысью высланные из города 6 жандармов, и впереди их старый усатый вахмистр. Завидев этих грозных, хотя и не воюющих воинов, мужики залегли в межу и, пропустив жандармов, встали, отряхнулись и пошли в обход к господским конюшням, чтобы поразведать чего-нибудь от знакомых конюхов. Но кончили тем, что только повздыхали за углом на скотном дворе и повернули домой. Но тут были поражены новым сюрпризом. По огородам вокруг села, словно журавли над болотом, стояли шагах в 20 друг от друга пехотные солдаты с ружьями, а посреди деревни, пред запасным магазином, шел гул. Здесь расположился батальон, и прозябшие солдатики подталкивали друг друга, желая согреться. Все ждали беды, и всяк, в свою очередь, был готов на нее. И беда шла как следует дружным натиском, так что навстречу ей едва успевали отворять ворота. Наехавшие в тарантасах и телегах должностные лица чуть только оправились в отведенных им покоях дома, как тотчас же осведомились о здоровье вдовы. Дворецкий отвечал, что Глафира Васильевна, сильно расстроенная, сейчас только започивала. «И не беспокоить ее», — отвечал молодой чиновник, которому все приехавшие с ним оказывали почтительную уступчивость. «Куэста секуэльта», — обратился с вопросом к этому господину, оправлявшийся перед зеркалом молодой жандармский офицер. «Элле индиспосе», — коротко отвечал чиновник, и, обратясь снова к дворецкому, осведомился, кто в доме есть из посторонних. Получив в ответ, что здесь из гостей остался один петербургский господин Ворошилов, чиновник послал сказать этому гостю, что он желал бы сию минуту его видеть. «Вы хотите начать с разговора с ним?» — осведомился, доделывая колечки из усов, молодой штаб-офицер. «Да с чего-нибудь надо начинать?» «C'est vrai. C'est justement vrai. Mais si j'étais à votre place. Mille pardon. Но мне кажется, что надо начинать не с расспросов. Во всяком случае, первое дело — фрапировать, и «il me vient une idée». — Пожалуйста, пожалуйста, говорите. Сделаем по старинной практике. Я вас слушаю. Я сам враг нововведений. Не правда ли? — Но faudrait il pas mieux. Чтобы не давать никому опомниться, арестовать как можно больше людей и правых, и виноватых. Это, во всяком случае, первое, особенно в таком ужасном случае, каков настоящий. Чиновник слушал это, соображал и, наконец, согласился. «Право, поверьте мне, что этот прием всегда приводит к добрым результатам», — утверждал офицер. Чиновник был совсем убежден, но он видел теперь только одно затруднение. Он опасался, как бы многочисленные аресты не произвели в многолюдном селе открытого бунта. Но офицер, напротив, был убежден, что этим только и может быть предотвращен бунт, и к тому же его осеняла идея за идеей. «Il m'est venu encore une idée», — сказал он. «Можно, конечно, арестовать зачинщиков поодиночке в их домах, но тут возможны всякие случайности. Сделаем иначе. Нам бояться нечего.